золотой треугольник. Все плохо. Смотрящий не стал по обыкновению присаживаться на гостевой диванчик, решительно прошел к рабочему столу Ива и положил на него небольшой кусочек полупрозрачного белого пластика. Материал стандартный, произведен крупной серией, распространен практически по всей планете. Наполнитель тоже. Принтер китайский из серии FDP-300. Недорогие, практичные, с хорошим ресурсом. Используются настолько широко, что выявить уникальность невозможно. Нет, можно, конечно, идентифицировать конкретный аппарат, но только если что-то напечатать именно на нем, и потом сравнить оба экземпляра, проведя детальную химическую и технико-криминалистическую экспертизы, и то, если очень повезет. Это серьезная проблема. Когда-то для передачи анонимной информации использовали исключительно сеть, а теперь... Все рано или поздно возвращается в этом мире. Так банально. Небольшой лист стандартного пищевого пластика, тонкого, разрушающегося под воздействием температур ниже минус 70 градусов по Цельсию и потому очень востребованного на вторичном рынке сырья, лежал на его столе. На нем красовались 4 ряда цифр. Пространственные координаты, не имеющие ничего общего с тем сектором пространства, в котором смотрящий на два мира собирался отлавливать анонимного поставщика Осмия, и время. На подготовку к получению посылки покупателю отводилось чуть более месяца. А если бы вместо этого листочка кое-кто передал дрону доставки почтовой службы бомбу, упакованную в виде конфетки? Смотрящий покачал головой. Дрон доставки лучше любой сыскной собаки не только вычислит бомбу, оружие или другую подобную гадость, но и определит и тут же сообщит полиции информацию о любом предмете или материале, входящем в список запрещенного. Тут уж ребята из UACPS собаку съели. Но вот почему у них такое разгильдяйство в плане идентификации отправителя? Если кто-то отправляет посылку из места, где нет камер фиксации, а таких еще предостаточно, если он не попал в камеру самого дрона и если посылку оплачивает получатель, замучаешься идентифицировать. Ив рассмотрел записку с разных сторон и положил на стол. Удобно. Нужно будет взять на заметку. Прямо в центре кабинета он развернул большую голограмму с картой секторов галактики, занятых мирами человеческой цивилизации. Маркер позиционирования вздрогнул и переместился по указанным в списке координатам. Все понятно. Для лучшей наглядности Ив увеличил масштаб, и теперь перед старыми друзьями красовались звездные россыпи, входящие в Султанат Ригул, РИ, Республику Таир и ВКНР. Нет, не все. Смотрящий чуть развернул карту и еще раз увеличил масштаб. Теперь в поле зрения осталось лишь несколько пограничных миров, а центр заполняла пустота и две небольшие звезды. Желтый карлик Гернитон и белый карлик Парма. Обе с довольно скудными планетарными системами. Но не это прославило указанный сектор пространства. Герцог удовлетворенно отпрянул от голограммы. Золотой треугольник, бывшая помойка таирских купцов, то бишь скупщиков, перекупщиков и прочих предпринимателей Свободной Республики. Помнится, когда мои двоюродные братья Алые намяли имбака и спалили всю планету, дело у них заглохло. Неужели опять засунули туда свои влажные липкие ладошки? Сколько они отправили в свое время оттуда караванов, груженных мороженым мясом, теперь и не сосчитаешь. Ив свернул карту. Голограмма уменьшилась в размере и потухла. Братья, а я-то все думаю, почему иногда так хочется достать из сейфа метриловый клинок и оттяпать тебе нос. Точка рандеву располагалась на границе территории Таира, и на первый взгляд, кроме упражнений в скабрезности, не давала наблюдателям никаких серьезных зацепок за продавца. Но то, что граница эта пролегала между республикой и бывшим золотым треугольником, а ныне Народной Республикой Гернитон, уже само по себе давало волю для фантазии людям, хорошо знакомым с историей человеческой экспансии. По крайней мере, плюсов во всем этом больше, чем минусов. Во-первых, продавец вышел на контакт с бароном. Во-вторых, до границы с Российской империей рукой подать, и в случае чего император в посильной помощи не откажет. В-третьих, думаю, что мы уже близко к нашей цели. Республика Гернитон всего лишь прикрытие для монахов. Действовать быстро, решительно, без оглядки на принципы, и чужие, и свои собственные, к тому же без лишних затей. Это их стиль. А вот все остальное сплошные минусы. Золотой треугольник, незаслуженно забытый всеми сразу после вторжения алых князей в приграничные области человеческого космоса, очень долгое время служил таирским купцам надежным плацдармом для ведения всех возможных видов нелегального бизнеса. Пустынные области кишели кораблями свободных донов, деньги текли рекой, а соседи, постоянно конфликтуя друг с другом, даже не думали наводить там порядок. У них не оставалось ни сил, ни времени, ни желания соваться в этот гадюшник. Одной из причин подобной терпимости, возможно, даже наиболее веской, служил тот факт, что за районом среди тех же донов, являвшихся его завсегдатаями, закрепилась недобрая слава проклятого места. Система Пармы была окружена аномалиями, войти в нее на корабле было непросто, а уж вернуться обратно почти невозможно. Ученые с громкими именами называли эту область складчатым пространственным феноменом и утверждали, что в ее границах некоторые участки пространства имеют не три измерения, а 2,5, то есть соприкасаются друг с другом, как сложенный в гармошку бумажный лист. Для кого-то это казалось просто мудреным и не слишком достоверным фактом, а кому-то приходилось рисковать жизнью, преодолевая бесконечную чехарду прыжков и скачков, пилотируя корабли с неисправными приборами. Ну, или окончательно сгинуть в центре ничейной зоны, так и не увидев золотого дождя, падающего в кошельки. Но где тот Таир и тот бизнес? После большого похода, как только угроза новых столкновений с могущественными отошла на второй план и началось восстановление старых связей, оказалось, что место занято. Новое правительство Гернитона, невесть откуда взявшееся, заявило о провозглашении республики. Старым знакомым, таирским авантюристам, не без ожесточенных стычек и потерь с обеих сторон, дали отворот-поворот. Соседи вздохнули с облегчением и даже в какой-то момент предложили сотрудничество, помощь и взаимопонимание. Но их на Гернитоне не сильно жаловали. Впрочем, минимальные контакты поддерживались через ограниченные представительства республики на столичных планетах ближайших конгломератов. «В прошлый раз ты упомянул Келемит. Я поручил своим ребятам отследить любые как официальные, так и обычные движения вокруг него за максимальный период времени. Ты же знаешь, на бирже этим минералом не торгуют. Просто потому, что не находится желающих его продавать. Хотя и здесь таирские торгаши потихоньку делали бизнес, как правило, предлагая не на продажу, а на обмен несколько десятков граммов келемита за пустующие мелкие планетоиды или метеоритные поля. Так вот, оказывается, 10 лет назад предложение минерала резко уменьшилось, потом почти полностью иссякло. Спустя 5 лет султан Ригула сильно нуждался в деньгах и обратился к РИ с просьбой о предоставлении кредита под залог 3 килограммов келемита. В кредите император отказал, прекрасно понимая, что его не вернут, а с келемитом в империи все в порядке. Однако деньги султан где-то раздобыл. Где неизвестно, но по всем признакам в ВКНР. А в тот момент, когда компания Делая перешла под контроль его сына, эти 3 килограмма вновь всплыли. Припоминаешь скандал с банкротством China Chemical Interservice? Вот их представитель через год после скандала пришел в офис представительства Республики Гернитон на Ханчжу и заявил, что у него есть для консула очень интересное предложение. Герцог недовольно поморщился. А при чем здесь Гернитон? Вся эта история притянута к нашей проблеме за уши. Иф одобряюще похлопал друга по плечу. Хорошо, вот тебе конкретика. Дрон доставки после идентификации адресата и получения оплаты за доставку передал барону этот кусочек пластика и отбыл по своим делам? Передача была осуществлена в номере отеля. Найти в архиве UACPS запись передачи посылки адресату, я полагаю, не составит больших проблем. Да, и обязательно проверь, кто еще интересовался записью. Возможно, нам все же удастся узнать о продавце больше, чем он того желает.